На роте не удержитесь, — продолжал командир. — Война кончилась. Из Сибири рвутся старики. И о казначейство пойдет вам на пользу. С хозяйством познакомитесь. — Слушаюсь, — говорю опять. — Вот отлично. А пока оставайтесь с хозяином собрания. В начале сентября неожиданно пришел приказ наместника отправить саперную бригаду не в Кагызман, а на охрану Евлах-Шушинского шоссейного тракта. Там было и до сих пор беспокойно. Татары намеревались вырезать армян начисто. Нашему батальону возвращали оружие и посылали саперные испытания и исправления. Целый день роты получали из каземата крепости винтовки. На следующий день была погрузка в вагоны. Сначала повезли в Тифлис. Там мы простояли двое суток, забирая необходимые для похода вещи. Еще одни сутки езды по железной дороге, и, наконец, батальон выгрузился на станции Евлах. Евлах встретил нас адской жарищей, тучами комаров и болотными испарениями. Комаров так много, что они мучают все живое. Люди строят высокие вышки, чтобы спать саженек в девяти над землей, куда не забираются несносные насекомые. Воздух кишит комарами, и руки устают отмахиваться от них. Переночевали в Евлахе. Наняли фургоны, запряженные буйволами, для перевозки вещей. А босс получился огромнейший. Грузили его весь день, съедаемые комарами. Ночью жгли солому, чтобы отогнать этих мучителей. На третий день рано утром выступили в поход. По дороге должны были оставить военно-телеграфную роту в селении Тертер, четвертую в селении Барды, а штаб и остальные роты шли в Агдам. За два дня до нас по этой же дороге прошел первый саперный батальон, направляясь в Гирюсы, верст 60 дальше за Шушой. Они сообщили нам, что разбойники обстреляли их на переходе Евлах-Барды. Командир приказал выслать авангард и боковые отряды для охраны нашего следования. Однако боковые отряды были принуждены скоро вернуться к колонии. Местность вокруг шоссе настолько болотистая, что прохода по ней нет. Тучи диких уток носились над головой. Солнце палило вовсю, жара стояла адовая. Буйволы лениво передвигали ноги, и если замечали в стороне лужу, то, невзирая на какие побои, сворачивали шоссе и ложились в воду. Это выносило некоторое развлечение. Воздух наполнялся криками татар-погонщиков. Они сидели на ерме над головами буйволов и до тех пор лупили их палками по черепу, пока буйволу это не надоедало. Тогда животные со вздохом, похожим на шум паровоза, медленно-медленно поднималось, еще ленивее двигалось вперед. Татары тянули свои заунывные песни. Оставив при обозе охрану, батальон пошел вперед. Саперы несли на себе полное походное снаряжение. Но донесли тяжелые ранцы только до большого привала. Дальше не было сил тащить такой груз. Ротные командиры запросили разрешение положить ранцы на подводы. Большой привал пришлось продолжить до 5 часов вечера, когда солнце смилостивилось и жар стал спадать. Вторая половина перехода была еще хуже первой. Она показалась бесконечной, только к 10 часам ночи мы дотащились до берега речки, пройдя большое татарское селение. Теперь обоз прибыл одновременно с нами, разбили бивак. Недалеко за речкой, верстах в 10, раскинулось еще одно большое селение — Барды, стоящее в сплошном саду. За селом огромные заросли,